Кактус Игорь. Игорь жил в пустыне Атакама, что находится в Южной Америке, и очень любил пастись на песчаных просторах. Не было для него большей радости, чем встать пораньше и пуститься в галоп, встречая первые лучи жаркого южного солнца. Клубы пыли, ветер и простор. Как вы уже поняли, Игорек был самым обычным кактусом, каких тысячи. И жизнь его была похожа на жизнь обычного кактуса, за одним исключением. Все кактусы по натуре любят одиночество, а Игорь был дружелюбным и при встрече каждый раз бежал обниматься. Как вы понимаете, все животные и люди в округе обходили его стороной, так как после каждых обнимашек они были похожи на ежиков, утыканных кактусовыми иголками. Так что все дружили с Игорем на почтительном расстоянии, предпочитая приветственное помахивание рукой твердому рукопожатию, а уж тем более объятиям. Но вот однажды Игорь раскрыл в себе суперспособность. А дело было так. Он, как обычно, скакал в припрыжку по прерии и вдруг увидел дикую пасущуюся лошадку. И желание обнять было столь велико, что он даже зажмурился. Обычно, когда он кого-нибудь обнимал, тот сразу же вскрикивал, уколовшись, но в этот раз все произошло немного по-другому. Лошадка осталась стоять спокойно. Игорь открыл глаза и удивился. Иголок не было. Ни на лошадке, ни на нем самом. Они втянулись внутрь. Это и оказалась его суперспособность. Когда сильно чего-то хочешь, можешь даже иголки втянуть. Но только для хороших лошадей. Самое важное – это определить, кто хороший, а кто плохой.